Когда мы приехали, полковник уже ждал и держал моторную лодку под парами. Мы быстро переоделись, вооружились и вышли в лодке на озерную гладь. Подошли вплотную к плавням, и началась охота. Мне достался 8-зарядный дробовик американского производства. Когда утки поднимались в воздух, я бил их в лед, а дробовик бил меня прикладом в плечо. Отдача была очень сильной, а еще звук выстрела был оглушительно громок и неприятен. В нем было много железного лязга, совсем не так, как звучат выстрелы в кино. С этим ружьем я походил на персонаж компьютерной стрелялки. Я палил и палил, пустые гильзы летели в бок, когда я, клацая, перезаряжал ружье. Мой товарищ тоже стрелял без передышки, а полковник управлял лодкой, но время от времени не выдерживал и хватался за оружие. Вся эта огневая мощь была направлена на худосочных черных уток-лысух, которых называют еще водяными воронами. После боя мы подбирали добычу, трупики, а зачастую агонизирующих птиц. Мне стало жалко. Я решил не бить в лед, а добивать подранков. Теперь я смотрел, когда падала на воду раненная моими товарищами лысуха, и всаживал в нее свой заряд, чтобы прекратить мучения несчастного существа. Так за пару часов мы набили полную лодку птиц и вернулись к берегу. Я невесело размышлял о том, сколько жизней моей душе придется воплощаться в теле белорусской лысухи и быть подстреленной кровожадными охотниками, чтобы искупить карму сегодняшнего вечера. Мои товарищи, напротив, были веселы и возбуждены. О, блаженное неведение, незнание индийской философии, нечтение Шопенгауэра, неверие в метемпсихоз. Иногда я завидую обыкновенным людям, которые грешат радостно, как умственно отсталые дети, не умеющие в своем уме связать проступок и наказание. Они весело писают в чан с компотом и смеются, а потом горько рыдают, когда работники воспитательного учреждения избивают их за это. Им невдомек, что бьют не просто так, а именно что за это. Теперь они страдают и сетуют на жестокость мира. Зато когда они писали в компот или душили кота колготками, им было очень весело. Тень кары не нависала над ними. Им не понять, что такое кара, а тем более карма. Я тоже грешу, но печально, в мрачном предвкушении грядущей расплаты. Накрыли поляну, причем в буквальном смысле расстелив клеенчатую скатерть на примятой траве. Наскоро выпили водки и закусили колбасой. И снова засобирались не пропустить вечерний лед. Я отказался, и охотники отправились в лодке без меня. Просил их оставить мне одно ружье на всякий случай, но они, подумав, отказали. Мало ли, будет проверка, а у меня лицензии нет. Все ружья и патроны забрали в лодку. Скоро плоскодонка скрылась в плавнях, и только настойчивый рокот мотора долго не покидал эфир. Я лежал на теплой траве рядом с импровизированным дастарханом и смотрел в небо. Вечерело, как говорится, смеркалось. Я не заметил, как задремал. Проснулся от ощущения близкого присутствия незнакомого мне человека. Небо было темным, показались первые звездочки. Мотор лодки то жужжал вдалеке, то стихал, и тогда раздавались приглушенные плавнями выстрелы. Человек стоял надо мной и держал в руке весло. — Значит, поохотиться приехали. — Вот так, ни тебе здрасте, ни добрый вечер. — Все твои в плавнях. А ты один тут, вроде как машину сторожишь и вещи, и даже ружьишко тебе не оставили. Положение дел было настолько очевидным, что я не счел нужным отвечать. — А что, если я тебя сейчас огрею веслом по башке, да и заберу все, что мне нравится? Человек не то чтобы угрожал, а как если бы думал вслух или разговаривал сам с собой. Я заговорил, поддерживая его абстрактную интонацию и играя роль внутреннего голоса, альтер-эго-визитера. Можно, конечно, попробовать, так ведь потом найдут, в тюрьму посадят. Оно тебе надо? Человек с веслом засмеялся. А ты молодец, психолог. Спорить не стал, отыграл подстройку по НЛП. Ну так, учился. То, что учился, это правильно. Мы тоже учились. Не смотри, что глухомань. Книги читаем, языки учим, особенно итальянский. А вот то, что найдут, это вряд ли. У нас тут никого не находят. Ни живых, ни мертвых. До нас никакая власть добраться не может. И никогда не могла. Мы всегда сами по себе, споровцы. Слыхал, может, про республику Спорова? Ты нет, вроде бы не слыхал. Да ты что? Так я тебе сейчас расскажу. Человек без приглашения уселся к Дастархану, зато отложил в сторону весло. — А ну-ка, плесни мне водки вот в этот стакан. Он чистый? — Ага. — Так давай. — Влезь сам. — Можно. — А травы не жалко. Человек, уже без весла, налил себе водки в пластиковый стакан на 3/4, опрокинул залпом, заживал черным хлебом и начал рассказывать. Через 1/4 часа подошел еще один споровский абориген с ведров раков и вилами. Предложил на выбор купить у него раков, или он проколет вилами шины. Ни одна из оферт промысловика меня не заинтересовала. Зато абориген с вилами, узнав, о чем рассказывает предыдущий абориген, который был ранее с веслом, отложил вилы, налил себе водки и стал вклиниваться в повествование, то детализируя его, то отчаянно споря с первым докладчиком. Скоро вернулись мои охотники. Они свалили новую гору уток, разожгли костер, поставили вариться раков, которых человек с вилами отдал бесплатно в общий кошт, достали еще водки из машины и присоединились к беседе. Местный полковник, пользуясь преимуществами авторитетного положения, особенно настаивал на своей версии. Однако мой городской друг тоже имел мнение и часто перебивал и полковника, и человека с веслом, и человека с вилами. Все услышанное мною в тот незабываемый вечер чрезвычайно меня взволновало. Еще несколько месяцев я изучал обозначенную рассказами тему, стараясь быть предельно объективным и непредвзятым, хотя мне и мешали некоторые прямые аналогии с современностью. Приведенная ниже короткая повесть является авторской реконструкцией подлинных событий споровской истории, реконструкцией, основанной на тщательном исследовании всех доступных источников, сопоставлений и сведений воедино различных сюжетов и версий. В отношении основания деревни Спорова, а также происхождения топонима, существует, как это водится, множество предположений. Краеведческая наука выделяет 4 основные гипотезы – нормандскую, славянскую, тюркскую и автохтонную –